Она замужем? Хорошенькая? Я хочу, чтобы ты ее нашел. Я? Да. А что, она пропала? Мы не знаем, где она. А сколько он? Около 11 миллиардов долларов без вычета налогов. Она это знает? Нет. Она не знает даже, что он умер. Но, по крайней мере, то, что он ее отец, ей известно. Не могу тебе этого сказать. И где же она? Предполагается, что в Бразилии. Она миссионерка, работает в каком-то индийском племени. Найт встал и принялся расхаживать по комнате. «Когда-то я провел там неделю», — вспомнил он. «Я тогда учился в колледже или уже в юридической академии. Было время карнавала. Обнаженные девицы танцевали на улицах Рио, повсюду оркестры играли самбу, а ночи напролет на улицах веселились тысячи людей». Его голос слегка дрогнул при воспоминании о прошлом. «Ты поедешь не на карнавал?» «Да уж, не сомневаюсь. Хочешь кофе?» «Да, черного». Нейт нажал кнопку на стене и в микрофон переговорного устройства попросил принести кофе. «За $1000 в день здесь предоставлялось обслуживание в номерах». «Сколько мне понадобится времени?» — спросил Нейт, снова усаживаясь перед окном. «Трудно сказать, но, думаю, 10 дней. Спешки нет. А найти наследницу Филана наверняка будет трудно». «В какой части страны она находится?» «На западе, возле боливийской границы». Организация, в которой она служит, занимается тем, что посылает людей в джунгли, где они должны нести Слово Божие индейцам, живущим в каменном веке. Мы провели предварительное расследование. Похоже, для этих ребят дело чести и гордости найти самый дикий угол на земле. Значит, ты хочешь, чтобы я определил это место в джунглях? Потом занялся поисками нужного индейского племени. Затем каким-то образом убедил индейцев, что я дружественный адвокат из Соединенных Штатов, и они должны помочь мне найти женщину, которая, не исключено, вовсе не хочет, чтобы ее нашли. Нечто в этом роде. Это может быть забавно. Воспринимай мое задание как приключение. Таким образом, меня можно будет держать подальше от офиса, так ведь, Джош? В этом все дело. Отвлекающий маневр, пока ты будешь улаживать дела. Кто-то ведь должен туда отправиться, Нейт. Адвокат из нашей фирмы обязан встретиться с этой женщиной лично, показать ей копию завещания, растолковать ее детали и выяснить, что она собирается предпринять. Ни бразильский адвокат, ни кто-либо из среднего персонала нашей фирмы этого сделать не сможет. Но почему именно я? Потому что все остальные завалены работой. Ты же знаешь нашу текучку. Сам тянул эту лямку больше 20 лет. Вся жизнь в офисе, обед в суде, сон в поезде. А кроме всего прочего, это может оказаться полезным для тебя самого. Джош, ты пытаешься меня убрать из города? Если так, то зря тратишь время. Я завязал и абсолютно чист. Больше никаких баров, никаких вечеринок, никаких поставщиков. Я чист, Джош, и это уже навсегда. Джош кивнул. Он надеялся, что это действительно так, но ведь Нейт бывал в клинике прежде. «Я тебе верю», — сказал Стефорд. Ему действительно очень хотелось верить. Официант постучал и внес кофе на серебряном подносе. Помолчав немного, Нейт спросил: «А как же с моим обвинительным актом? Я ведь не имею права покидать страну, пока дело не закончено». «Я говорил с судьей, втолковал ему, что дело наше абсолютно неотложное. Он сказал, что ты должен вернуться через 3 месяца». «Он как, ничего?» «Он просто Санта-Клаус». «Значит, ты думаешь, он даст мне улизнуть?» «У нас еще почти год в запасе. Давай не будем волноваться раньше времени». Нейт сидел у маленького столика, склонившись над своим кофе и, глядя в чашку, обдумывал предложение Стефорда. А Джош сидел напротив и по-прежнему смотрел вдаль. «А что, если я отвечу «нет»?» — спросил, наконец, Нейт. А Джош пожал плечами, словно это не имело никакого значения. «Ничего страшного. Найдем кого-нибудь другого. Но ты подумай об этом как об отпуске. Ты ведь не боишься джунглей, правда?» «Разумеется, нет». «Тогда поезжай. Развлекись немного». «Когда ехать?» «Через неделю. Для поездки в Бразилию нужна виза, но мы потянем кое за какие ниточки. Кроме того, тебе и здесь нужно подбить бабки. В клинике Олнет-Хилла перед выпиской пациент должен был пройти недельный адаптационный период. В ходе лечения пациента накачивали лекарствами, полностью очищали его организм, промывали мозги и приводили в должную эмоциональную, интеллектуальную и физическую форму. Последнюю неделю перед выпиской его готовили к возвращению в нормальную жизнь. «Неделя», — повторил Нейт, размышляя о чем-то своем. «Да, около недели. И поездка займет еще 10 дней». «Я так предполагаю. Значит, праздник я проведу там». «Похоже на то». «Это замечательная идея. Ты не хочешь праздновать Рождество?» «Да». «А как же твои дети?» «Их у Нейта было 4, по 2 от каждой жены. Один учился в выпускном классе, еще один в колледже, 2 в средней школе». Он помешал кофе маленькой ложечкой и сказал: «Ни слова, Джош. Почти 4 месяца я здесь, и ни слова, ни от одного из них». В его голосе послышалась боль, плечи вздрогнули. На миг он показался печальным и ранимым. «Мне очень жаль», — сказал Джош. У Джоша, конечно, были контакты с родными Нейта. Адвокаты обеих жен звонили, чтобы разнюхать насчет денег. Старший сын Нейта заканчивал Нортвестерн, и ему нужны были деньги на продолжение учебы. Он сам позвонил Джошу, но не для того, чтобы узнать о здоровье отца, а для того, чтобы выяснить, каковы его дивиденды по акциям фирмы за прошлый год. Парень говорил вызывающе, грубо, и Джош в конце концов вспылил: «Мне хотелось бы избежать всех этих рождественских вечеринок и поздравлений», — сказал Нейт, взяв себя в руки.